Сюнья открыл глаза, он посмотрел на свой мизинец. Он видел сон о том, что было очень давно. В длинном коридоре они поклялись на мизинчиках, сон быстро вылетел из головы, содержание он не помнил, но клятва никуда не делась. «Далеко я зашёл», — проговорил он. «Что-то случилось?» С водительского места обернулась Рейка. Сейчас лимузин был в воздухе. «Помнишь, в детстве мы втроём поклялись на мизинчиках в коридоре?» «Да, помню. Тогда я поклялась сражаться ради вас». Слегка покраснев, ответила она, а Сюни этого не заметил и продолжил. «Эй, Рейка-сан, может, стоило всё же всё вначале Румике рассказать?» «Румика слишком хорошая и слишком простодушная. Она бы ничего не смогла скрыть от друзей. К тому же очень любит тёмный хадр и однозначно была бы против». «Ну да». Он вздохнул. «Всё уже завертелось, и повернуть время вспять не может даже глава тайного хадра». «Рейка сама, до цели 5 минут», — сообщил ИИ лимузина. «Да, готовимся». Она ещё раз проверила замок кейса с костюмом. Достала коробочку из нагрудного кармана и проверила содержимое, вернула назад и постучала через одежду. «А, Рейка-сан, это Ситопаса...» Сюнья понял, что она держала в коробочке. Миниатюрная фигурка Ситопаса, которая считалась символом компании. Один умелый боец сделал его забавы ради, и после проверки Итоны при согласии предыдущего главы пару месяцев назад получилась интересная игрушка. «Да, ручная работа. Купить со сладостями как-то времени не было. Но... надо готовиться. Сюнья сама, подождите в отеле. После 10 можете отдыхать, хотя я уже должна буду вернуться». Улыбнулась Рейка и подняла заслонку. Она открыла водительскую дверь и выпрыгнула. Её прекрасная фигура растворилась в ночном небе. Сюни на заднем сиденье не удивился, ведь для агентов тёмного хадера в этом не было ничего особенного. И Рейка была леди Грифон, её поле боя — небо. Театр Ситопасов. После вечеринки без капли алкоголя Ситопас разнесли по комнатам уснувших девушек, Румика сама смогла вернуться к себе. В отличие от остальных, она долго проспала, потому сил у неё хватало. У себя она повесила на вешалке верхнюю одежду, сказала своему Ситопасу «пить хочу, дай газировку» и села у окна. На улице сияла луна, полнолуние. «Кстати, я давно уже не смотрела на небо», — прикрыв глаза, сказала она. Ситопас принёс ей газировку, она поблагодарила и погладила его по голове, после чего открыла крышку. Сладкий запах газировки успокаивал. «У меня вопрос, да, Румика сама?» Ситопас, который должен был уйти, снова оказался рядом. «Что такое?» «А, обучение хозяина». Ситопас должен был общаться с хозяином и понимать его. В нём была улучшающаяся программа помощника, и потому Итона просила, чтобы по возможности с ними общались. «Ладно, сдавай. Почему злая тайная организация должна мстить обществу Деорука?» Он вопросительно склонил голову. «Разве это не дело каждого Деорука?» «Ну, по этому поводу...» Румика посмотрела на луну. «Ну, просто знаешь, вместе веселей. К тому же... А, это секрет. Потом и не делись с Итоной или ещё с кем-то. Сделаю всё возможное, Деору. Ну, хотя в этом нет ничего такого. В детстве мы дали обещание захватить мир и стать героями, которые сделают всех счастливыми. Хотя я понимаю, что это невозможно, но...» Она допила газировку и продолжила. «Втроём мы бы могли это сделать. Я правда верю в это даже сейчас. Глупость, да? Мы Ситопасы, Деору. Мы не можем насмехаться над людьми, Деору. Вот как. Спасибо. Убери и разбуди через 4 часа, как я лягу. Вряд ли я дольше просплю. Понял, Деору. Наверняка это она знает». Она разделась и совершенно голую улеглась на кровать, проговорив это. Когда всё сложно, лучше всего спать голышом. Это она поняла ещё когда была бойцом. Это был её способ избавиться от разочарования. Пусть Ситопасу и приказывала Румика, положение Итоны было выше, и если она попросит, он всё расскажет. Но от неё ничего не утаить. В отличие от сестры, она всё видит немного в другом смысле. Неважно, вместо того, чтобы говорить с машиной, лучше уж, если её услышит подруга. О настоящем секрете она просто промолчит. Румика перевернулась и вскоре уже заснула. Ситопас убрал бутылку, собрал разбросанную одежду, вернулся к системе зарядки в коридоре и присел. Румика была крепкой, и Рейка ей не уступала. Когда приземлилась, в земле образовалась воронка, но она точно просто слегка подпрыгнула. Девушка достала влажные салфетки из кармана и стала стирать грязь с обуви. «Что ж, уже почти время встречи». Она посмотрела на часы на запястье и пошла через лес в сторону трассы. Она шла уверенно, не сомневаясь, что ее встретят, но вот на лице появилось напряжение. «Как грубо». Прищурившись, она носками оттолкнулась от асфальта. Там, где она была, попала пуля. Девушка закружилась в воздухе, оттолкнулась от бетонного заграждения, защищающего от оползней, и высоко подпрыгнула. И высоко подлетела. Она нажала на кнопку кейса, и сжатый костюм Леди Грифон моментально активировался, но тут сотни ракет размером с карандаш заполнили небо. Снаряды с жутким порохом были эквивалентны 2 килограммам С4, то есть ими можно было разрушить плотину. Яркая вспышка осветила долину и горы. Узкую дорогу тут же засыпала кусками бетона, ударная волна всколыхнула деревья на 10 километров, ведь асфальт был в трещинах. Но Леди Грифон не пострадала. В момент взрыва она уже была в костюме и улетела на огромной скорости за пределы радиуса удара. Сейчас даже ее рот был закрыт маской, и допускать небрежность она не собиралась. В 10 километрах от нее в воздухе появились 2 металлических столба. Они сложили металлические крылья и закрутились. Между столбами появилась вспышка света, потом прямо перед ними облако, и следом разошлась ударная волна. Наэлектризованный скоростной снаряд преследовал Леди Грифон, а при попадании в столб поднял большой столб земли. Наэлектризованный рейлган. Они использовали мощные противокорабельные снаряды. Ясно, что они не недооценивают Леди Грифон. Из воздуха высовывался только ствол. Было ясно, что пространство искажается. Снова! Вниз она уйти не могла, потому поднялась вверх. Нужны были время и ресурсы, чтобы разместить что-то в воздухе, так враг еще и на земле расположился. Первый выстрел, скорее всего, был из 4-ствольного ружья, закрепленного на дроне. Ракеты, скорее всего, как и рейлган, где-то в другом месте. Их переносили во время запуска. Для нее это была слепая зона. Девушку явно заманили в ловушку, потому нельзя идти на поводу у врага. Сражаться в воздухе намного проще. Вызвать Сюни в качестве поддержки она не думала. Возможно, именно на это враг и нацелился. Вот как Эльшин флаги восстания поднимает. В их планы входило то, что подведомственные компании могут начать восстание, но от Эльшин они этого не ждали. Подняться в стратосферу, а там на полной скорости лететь к Сюни. Об этом она думала, но реализацию прервали. На нужной для взлета точке уже находился кто-то в красном костюме, скрестивший руки. Пространство разрезалось и сошлось. Мощный выброс энергии зафиксировали не только сенсоры, но и сама Рейка, облаченная в костюм. «Я ждала тебя». Размер груди и рост был где-то как у Румики, прямо настоящая модель. Только голос намного холодней. «Не думала, что сойдусь сильнейшей в темном хадере Леди Грифон». «Голова Эльшин, Саега Джессика». Все так, Рейнзю Рейка. Но в этом костюме зови меня Красный Клык». Это было знаком уважения среди агентов злых тайных организаций. «Позволю знать, зачем тебе восставать?» «Понятно же, чтобы перенять право на захват мира». Она оттолкнулась от пространства, связанного с землей. Сопло за спиной сразу же развернулось, и она стала приближаться, разнося ударную волну, а Леди Грифон безжалостно нанесла удар. Кулак противницы тоже попал по лицу. Но когда сошлись, Леди Грифон разжала кулак и точно змея оплела руку противницы. Но та ударила коленом в бок. На коленной чашечке сработала амортизирующая система, установленная специально для ударов. При контакте разошлась высокочастотная волна, предназначенная для дробления. Леди Грифон услышала хруст и ощутила острую боль, когда ее левый кулак угодил по маске противницы. Стоя слетела забрала, но под ним была не Джессика. Это было лицо андроида, стреснувшей искусственной кожей. Дистанционно управляемый красным клыком робот. Но при этом очень мощный. «Проклятье!» Когда девушка поняла, что происходит, красный клык ее уже схватила, а в следующий миг вместе со вспышкой света появилось 20-километровое электромагнитное облако. 20 минут спустя. В темноте совершенно голая лежала Рейнзю Рейка с руками за спиной, с закрытыми сферическими наручниками. Рейка была без сознания. Снаряжение Леди Грифона все же смогло ее защитить. Сверху светил мощный прожектор. «Мы победили сильнейшую из тёмного хадера, Леди Грифон!» сказала Саега Джессика, снимая нейрошлем, с помощью которого удаленно управляла красным клыком. Прожектор продолжил высвечивать девушек в темноте. Изображение передавалось представителям японского правительства и иностранным преступным организациям. «Мы, Эльшан, не будем захватывать темный хадер. Даю слово, мы их просто испытаем». Она развела руки, точно принимая всех. «Времена изменились. Теперь темный хадер как переспелый плод. Его надо обновить, реструктуризировать. Пришло время для реструктуризации». Точно по сигналу огни осветили тьму. Оказалось, что девушки находятся в большом ангаре. А позади был силуэт, знакомый и связанным с темным хадером. Это была летающая крепость, которой управлял Большой Хадр Второй, и которая затонула в море. Вторая модель. Камера снимала силуэт, напоминающий звезду. Она стала снимать объект с более низкого положения, чтобы внушить трепет. А Джессика засмеялась. Разносился гул, а кабели, по которым передавалась энергия, мигали. «Оцените! Это улучшенная вторая хадр-крепость! Именно мы унаследовали дух темного хадра!» В ангаре звучал голос Джессики. Когда трансляция Эльшин закончилась, Джессика забрала Рейку не в летающую крепость, а бросила в камеру для агентов на подземной базе. По возвращению ее ждали заявления политиков и чиновников. Суть у всех была в желании поговорить, так что Джессика усмехнулась и вошла в зал совещания с десятками мониторов. «Как вам?» Подпёртая скрещенными руками большая грудь, ребяческий и непочтительный голос женщины и ее поведение на миг лишили всех дара речи. «Ты слишком превознесла летающую крепость. Впечатление играет не последнюю роль. И все же... это надо было сделать до открытия токийской биржи, верно?» Она взмахнула запястьем, и из браслета на руке появилась голограмма с часами, одна из дополнительных функций системы, позволяющей управлять красным клыком. «У нас 8 часов, чтобы разыграть карту, и важно, как ты все преподнесешь. И что? Оставит ли нас японское правительство? Или же отправят против нас силы самообороны или спецназ?» Несколько секунд сохранялась тишина, но вот неохотно прозвучал голос. «Но сможешь ли ты и правда занять место главы темного хадера? Это вы запустили рулетку? Сбежать не получится?» Холодно улыбнулась Джессика. «Не переживайте. Благодаря моим частицам новая модель по производительности в 19 раз лучше. Тоже относятся и к энергетическому оружию». Вместе со снаряжением собрали и все вещи Рейки. Вещи были повреждены, исказились при нагреве, сломались от ударной волны, и все же. Внутри оказалась и сломанная фигурка Ситопаса. «Это тоже забирать?» — спросил один из бойцов Джессики. «Ну, сказали все собрать. Но это же просто игрушка. Складывай уже в контейнер, мусор или нет, потом решат. Это вообще доказательство поражения Леди Грифон». «Точно». После этого он убрал обломки фигурки Ситопаса в металлический контейнер и отнес в новейшее оружие Эльшин, вторую Хадр-крепость. Там все это и было сложено. Уже началась подготовка к запуску, потому они оставили контейнер и убежали. А внутри контейнера от маленькой горелки расходились искры, правда, звук был такой тихий, что никто не услышал.